Она разрезала ножницами ленту. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша. Вера подняла крышечку и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она отложила записку, чтобы посмотреть на браслет. Он был с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными гранатами. Посередине браслета возвышались, окружая маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов величиной с горошину. Когда Вера случайным движением повернула браслет перед огнем электрической лампочки, в них загорелись густо красные живые огни. Точно кровь. С неожиданной тревогой Вера развернула письмо, написанное мелко, великолепно каллиграфическим почерком. Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданическое подношение. Ах, это тот. Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени — его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната. Зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчина же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старинного серебряного браслета. И вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку, но я буду счастлив тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только ежеминутно желать вам счастья и мысленно кланяюсь до земли, мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете. Прошу прощения, что беспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга... Покорный слуга... С. ГСЖ. Показать вас или не показать? Если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет уж, лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Княгиня Вера не могла отвести глаз от 5 алых кровавых огней, дрожавших внутри 5 гранатов. Господин полковник, ну что же вы? А что с Пономарёвым? Не желает в покер? Господа, я не знаю этой игры и вообще не признаю азарта даже в шутку. А не вы ли давеча играли винт? Винт? Винт, пожалуй, что люблю. Вот, и покажите, как вы играете. Людмила Львовна. Пожалуйста. Господа, ну право же, ну... Но только ради вас. Только ради вас. Кокет. Верочка, куда ты пропала? Да. Что-то случилось? Нет, все идет как будто хорошо. Не знаю только, чем занять Спешникова, вице-губернатора и этого немца. Заставь для них винт. А четвертым пригласи моего Густава Ивановича. И я тебе буду очень за это благодарна. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, портя Анне настроение духа. Женя, милая, ты обещала сыграть. Конечно, Верочка, с удовольствием. Просим. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Нет, пожалуйста, не смейтесь. Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона. Но посмотрите и на наш труд. Мы только что покончили с лотереей, а впереди еще концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал. На котором, да, надеюсь, бал, вы не откажете мне в мазурке. Благодарю. Но самое мое больное место – наш приют для порочных детей. О, это должно быть что-то очень смешное. И вам не совестно смеяться над такими вещами? Мы хотим приютить несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров. Обласкать их. Очень благородно. Да. К нам ежедневно приводят детей сотнями, но между ними ни одного порочного. Анна Николаевна, возьмите меня. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете. Перестаньте. С вами нельзя говорить серьезно. А вот другая история. Княгиня Вера и влюбленный телеграфист. Что-то новое. Эта трогательная поэма только иллюстрирована цветными карандашами. Текст еще изготовляется. Я еще этого не видел. Последний выпуск. Свежая новость книжного рынка. Вася, лучше не нужно. Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день девица Вера получает письмо с целующимися голубками на заголовке. В письме пылкое признание в любви. Прекрасная блондина, твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу и так далее. В конце подпись. По роду оружия я бедный телеграфист. Не смею открывать моей фамилии, она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами ППЖ. ППЖ! Прошу отвечать мне в почтам до востребования. Вот здесь, господа, и портрет телеграфиста. Сердце Веры пронзено. Ой, покажите. Ну вот сердце, вот стрела. Телеграфист! Но как благонравная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому Васе Шейну, то есть мне. Молодец! Вася, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. Знай, Вера, телеграфисты коварны. Для них доставляет наслаждение обмануть фальшивыми чувствами неопытную жертву и насмеяться над ней. А что же потом? Проходит полгода. Вера выходит замуж за красивого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот, переодевшись трубочистом, он проникает в будуар княгини Веры. Вот следы, как видите, на коврах и подушках. Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает Вере страстные письма. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. Душераздирающий! Господа, господа, кто хочет чаю? Я хочу чаю. У Верочки изумительный чай. А я предпочитаю напитки покрепче. Будут и покрепче, полковник. Малял?